по его лицу и усам струилась кровь. У Лаи под глазом был синяк и царапины. Синяк быстро набухал. Лицо капитана Крича, выскакивавшее как пробка между головами Ларри и Дональда, приняло необычайно розовато-лиловый оттенок, как у цветка сливы. «Помогите нам тянуть капитана!» — крикнул Ларри. «Этот глупый старый ублюдок сказал мне, что не умеет плавать, только когда мы кувырнулись за борт!» Спиро, Лесли и я подхватили капитана Крича и облегчили задыхающихся Дональда и Ларри в их спасательных работах. Мы, должно быть, являли собой захватывающее зрелище, когда выходили, шатаясь и ловя ртом воздух, по отмели на берег. Лесли и Спиро поддерживали капитана Крича с боков, и его ноги, казалось, вот-вот подломятся. «Эй, на судне!» — крикнул он маме. «Эй, ты там, моя бабенция!» «Посмотрите на голову Макса!» — пронзительно крикнула Марго. «Он истечет кровью!» Мы, шатаясь, забрались под укрытие оливковой рощи, и пока мама, Марго и Теодор поспешно оказывали первую помощь Максу и Ларри, уложили капитана Крича под оливы, поскольку он, видимо, был не в силах держаться на ногах. «Наконец-то в порту!» — с удовлетворением молвил он. «Наконец-то в порту! Я еще сделаю из вас настоящих моряков, ребята!» Теперь, когда у нас было время собраться с мыслями, выяснилось, что капитан смертельно пьян. «Право, Ларри, ты заставляешь меня сердиться», — сказала мама. «Вы все могли утонуть. Это была не моя вина», — обиженно отозвался Ларри. «Мы делали все, что велел капитан, но Дональд и Макс потянули не за те веревки». «Какие указания он мог давать?» — спросила мать. «Он ведь пьян». «Он не был пьян, когда мы отплыли», — ответил Ларри. «Должно быть, у него на борту припрятан запас спиртного. Похоже, он и вправду слишком часто спускался в каюту. Теперь-то мне ясно, когда я могу поразмыслить, что к чему». «Не верь ему, нежная дева!» — трясущимся баритоном пропел капитан Крич. «При сердце своем золотом он бросит тебя светлым утром, и груз будет в трюме твоем». «Отвратительная скотина!» — сказала мама. «Нет, в самом деле, Ларри, я положительно сержусь на тебя». «Выпьем, ребята!» — хрипло выкрикнул капитан Крич, махнув рукой в сторону взъерошенных Макса и Дональда. «Не выпивши, нельзя плыть под парусами!» Наконец мы обсохли, насколько смогли, отжали мокрую одежду и, дрожа всем телом, направились вверх по склону к машине. «Что будет с яхтой?» — спросил Лесли, поскольку судьба судна, казалось, немало не волновала его владельцев, Дональда и Макса. «Мы остановимся в ближайшей деревне», — сказал Спиро. «У меня там знакомый рыбак, он все устроит». «Вот что», — сказал Теодор, — «если у нас есть спиртное, сейчас самое время подкрепить Макса. Он, наверное, страдает от потрясения, от такого удара». «Да, у нас есть бренди», — сказала мама и, нырнув в машину, извлекла бутылку и чашку. «Милая девочка», — сказал капитан Крич, приковываясь блуждающим взором к бутылке, — «вот как раз то, что прописал врач». «Это не про вас», — твердо сказала мама. «Это для Макса». Мы разместились в машине как могли, устраиваясь на коленях друг у друга и стараясь как можно больше места предоставить Максу. Лицо его теперь стало скверного серо-свинцового цвета, и его всего била дрожь. К неудовольствию мамы она волей-неволей оказалась втиснутой бок о бок с капитаном Кричем. «Садитесь ко мне на колени», — гостеприимно предложил капитан. «Садитесь ко мне на колени, и мы маленько пообнимаемся для сугреву». «Еще чего», — строго ответила мама. «Я скорее сяду на колени к Дональду». По пути к городу через остров капитан почивал нас известными ему вариантами матросских песен. Между моими родными разгорелся спор. «Я настаиваю, чтобы ты запретил ему петь эти песни, Ларри», — сказала мама. «Как я могу запретить? Ты сидишь сзади, ты и запрети». «Он твой друг», — сказала мама. «Ах, какая жалость! Одна лишь Тити осталась, чтобы кормить дитя. Бедный маленький пидор в футболе не лидер, не вырастет сильный, большой.